Приветствую, дорогая церковь. Мир вам. Рождество одно уже прошло, второе близится. Также скоро и Новый год. Все собрания праздничные. Но меня посетила несколько иная мысль. Хотя, впрочем, тоже такая позитивная. Господь положил на сердце рассмотреть первое послание Фессалоникийцам, там, в 5 главе с 16 по 22 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 16 по 22 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духу не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Вот это слово мне положил Господь на сердце. Это сказано в Новом Завете, но хорошей библейской иллюстрацией для вот этой заповеди, для вот этих слов – мне показалась история Ноя. И на основе этой истории я хочу немного раскрыть мысль, почему мы должны за все Господа должны благодарить. За что именно? Вот Писание говорит «за все». Это как? Смотрите, когда было время Ноя, землю постигла катастрофа. Сначала катастрофа духовная, люди прогневали Бога, там издревле славные люди, там, сыны там, Божьи их называли, и богословы спорят, это не то ангелы, не то какие-то просто великаны, не то какое-то племя очень древнее, стали брать жен, это дочерей человеческих жены. И вот, видимо, это породило такой культ тела прям настолько, что всю духовную сторону жизни они оставили. Господь сделал вывод, что от этих людей он больше ничего ожидать не будет. Ну и был Ной, который вместе со своей семьей жизнь вел праведно. И дальше вот следующая катастрофа уже была физического плана. Несколько лет Ной провел в тяжелейшем труде, и он в это время же пытался проповедовать людям, чтобы они оставили этот образ жизни, чтобы они повернулись к Богу обратно. И особо ничего у него не получилось, как вы помните. Его никто особо не слушал. Потом он собирал вот этих животных, каждой твари по паре, да, то, что тут написано. Изучающие Писание люди расходятся в сроках, которые Ной посвятил построению ковчега. Потому что одни считают, что это около 100 или 120 лет заняло, потому что не так далеко от этого места Господь определил людям по 120 лет жить. И вот на основе этого делают вывод, что Ной столько времени примерно и строил. Другие считают, что 4-5 лет всего шло строительство ковчега, потому что 100 лет нереально строить деревянный корабль, чтобы дерево это, конечно, не пришло в негодность. Настоящая цифра не указана, но понятно, что это были целые годы. Целые годы вот Ной претерпевал. Он трудился, над ним глумились, просто смеялись постоянно. Сумасшедший, что с него взять. Дальше следует еще больше испытаний. Сам потоп. Всех Господь собрал, кого надлежало из животных, Ноя с сыновьями, со всех их женами, 8 душ. Он затворяет ковчег, но начинается эта катастрофа. По ней пытаются снимать фильмы, по ней пишут книги. Для человеческой цивилизации это такой неистощимый источник вдохновения. Вот потоп, такая мировая катастрофа, на современный лад пытаются перекладывать. Очень долго лился дождь, вода заливала землю. А потом, когда уже она перестала пребывать, они еще очень долго птиц выпускали, ждали, когда земля появится обратно. И вот во всех этих обстоятельствах Ной все равно мог быть благодарным Богу. Посмотрите, Потому что, хотя все было тяжело, однозначно, и однозначно не слишком-то радостна была его жизнь, но он был со всех сторон Богом защищен. Он от всех ударов, которые были нанесены и земле, и людям, он был огражден Господом, потому что он был послушным. Дальше. Еще только-только потоп закончился, там делов наделал один из его сыновей, Хам. От его имени, даже в русском языке, крепостные крестьяне хамами назывались потом, если вы знаете. Он посмеялся, когда Ной в не очень благовидном положении оказался, хотел братьев тоже посмешить, Ной за это его наказал, и конец своей жизни он уже, то есть он все равно стал отцом народа, Ханаана, но этот народ уже был потом в услужении у потомков Сима и Афета. Вот, но при этом все равно Господь даже у человека, который вот вроде бы от такого благого Божьего дара и отошел, он все равно окончательно не отобрал у него, он все равно благословению, действительно, его потомки стали целым народом, даже у Хама. Вот. И что же стало наградой Ноя? Нам всем он обычно известен как просто персонаж Библии. Да? Ну, Ной действительно потоп. Но вы посмотрите, наградой стал новый мир целиком. Представляете? Ведь ничего не осталось на земле, ни одного человека. Ему дана была новая земля, практически, по сути, такая же, вот как Адам в Эдемском раю находился один. Ной со своими сыновьями, он тоже на земле находился один, и у него не было там врагов, и он жил, написано, что он жил 350 лет. Вот началась история, что Бог готовил человечество к потопу, Ной было 500 лет, потоп случился, когда Ной исполнилось 600 лет, после этого он жил еще 350 лет, а людям уже было назначено 120 лет жизни. А это означает, что Ной еще 350 лет после уже всех этих событий, наблюдал, как его потомки населяют землю, увеличивается племя человеческое. И поскольку не было врагов, да, и поскольку не было таких вот проблем с политикой, ничего этого не было. Он просто видел, как просто все цветет, как все развивается, как все растет. Это огромное благословение. Это благословение, которого, ну, я не знаю, в наше время трудно себе представить просто вот такое благословение, когда тебе Господь дает целый мир. Помните, Он заключил с людьми завет, Он сделал радугу, Господь, чтобы навсегда сказал, я больше не буду такого землю делать. Не прекратятся больше и дни, и ночи, и так далее. Оставил напоминание навсегда нам. Дальше. Современный мир, особенно вот его европейская благополучная часть, известна тем, что развитые семьи не любят заводить по много детей. Слава Богу, в христианском мире это не так. И наши братья и сестры часто имеют много детей и наследников, слава Богу. Но настоящая большая статистика, она такова, что лучше там хорошо вырастить одного ребенка или целое течение людей появились, которые вовсе не хотят детей иметь. А даже прошлое поколение, вот в котором я родился, да, у моей мамы было там четверо детей, в семье моей супруги там было их шестеро. Вот. В послевоенные годы тоже уже это никого не удивляло. Было очень много многодетных семей. Если брать времена до революции, которые нам известны, там вообще там и десяток детей не было удивительным событием, да, в жизни. Может, меньше как раз у благополучных аристократов было. Вот. И вы представьте себе, какое-то счастье родителям, да, иметь много потомков, смотреть, что они успешно растут. Я просто, продолжая аналогию с Ноем, указываю, что вот он видел не просто вот отцами народов стали его, там четыре сына упоминается, еще один у него родился после потопа там. Они не просто отцами народов стали. Вот все расы, которые сейчас существуют, смотрите, вся цивилизация, которая сейчас существует, она, в общем-то, в каком-то роде, вот все любят повторять, что даже неверующие люди нам братья в Адаме, мы от одного корня произошли. Но получается, что и в Ное как бы мы братья, потому что вот через этого человека, да, человечество вот тоненькой струйкой проникло в будущее. Оно, получается, еще и мы и в Ное братья. То есть и все вот это человек получил, будучи просто вот исполняя вот эту вот простую заповедь, за все благодарите, да, он имел большой труд, он имел доверие Господу, благодарность имел. Мы видим, что по дереву истории, что события с Ноем, они задолго до еврейского народа были, задолго до христианства, задолго до всего, о чем большая часть Библии повествует, но уже тогда Господь выделял своих людей. Уже тогда его избранные люди, да, вот эта небольшая семья, имели благословение. Вот я говорю, сходятся ученые в том, что был потоп. Но вот атеистический мир скромно умалчивает, что только небольшая верующая семья его пережила. И пережила она его благодаря Богу. Об этом атеисты как-то уже не упоминают. Это для них, ну, все случайность. Для них все случайность, все само собой получилось. Вот. А Ной имел пророческий дар, он имел общение с Господом, и он дар этот использовал. Он говорил к людям Божьи слова, он призывал их, ну, остановиться, покаяться. И вы знаете, подобно еврейскому народу и подобно современному народу, который уже знал Христа, но большой частью не принял его, тогда тоже люди Бога не слушали, не слушали слов, сказанных Ноем. Весь рецепт вот благословенной жизни в Господе, вот он прост. Если только, я часто повторяюсь, да, если только мы будем верить Господу, если мы будем за все благодарить, если мы будем много трудиться, мы будем благословенны. Смотрите, хороший пример, но еще в каком с нами сравнении. Он же мог после потопа сесть, сложить ручки и сказать, ну все, вода все смыла. Сел бы в депрессии там. Очень здорово. Вот сейчас современные люди любят с психологом ходить, рассказывать, как им плохо, и ничего не делать. Но он даже не собирался. Не было у него даже мысли об этом. Он прям стал вот новое человечество создавать. И для него это было естественно. Точно так же для нас было бы естественно, ну, будучи верующими, выражать свою веру в делах и трудиться. И именно благодаря этому труду все человечество существует, которое мы знаем, которое совершал, но его потомки. И также благодаря труду мы можем быть успешны в христианстве. Смотрите, хорошая аналогия заключается даже не в том, как вел себя Ной, а в том, как это с современным христианством соотносится. Вот смотрите, у нас с вами есть задача, как у Ноя, сообщать окружающим, что что-то не в порядке у них, призывать к покаянию, говорить им Слово Божие. Да есть у нас такая же задача, ровно такая же. И ровно так же они погибнут, если не будут слушать. Есть ли у нас свой ковчег, который нам надо строить? В метафорическом смысле. Я говорю о церкви, здании наших душ, тот труд, который мы делаем. Господь нам позволяет для спасения душ вот строить церковь, чтобы через Христа мы имели спасение. Давайте еще дальше пойдем. Вот Ною достался пустой целый мир, телесный, да? Будет ли нам такая награда, такого объема награда? Вы знаете, да. Нет, но да. Мы не получим мир физический, но Христос сказал, что Царство Божие есть внутри вас. И именно это наша награда за то, что мы слышим слова Божьи, что мы благодарим Его и трудимся. Вот. И дальше Господь такое же обетование нам дает, только вместо радуги, вот залогом этого обетования, когда Ною Господь дал радугу, мы получили Сына Божьего. И мы так и называемся христиане, мы веруем во Христа, который, ну вот, И единственный посредник, единственный путь ко спасению. И из прочих даров, которые мы получаем, то же самое отсутствие вот слез, отсутствие плохой депрессии, плохого состояния. Господь с лихвой нам дарует и радость христианскую, и любовь, и мир, и ближних, о которых могли бы заботиться. Мы, может, не увидим, как наши потомки целые народы создадут и населят континенты. Но если мы увидим, что наши дети в Господе, и те, кто рядом с ними в Господе, это же будет для нас лучшей наградой. Я все время говорю про себя, это для меня будет лучшей наградой. Мои дети в Господе, дитё мое. Слава Богу. Уже дальше заканчивая как бы вот эту аналогию, у нас есть и насмешки всего мира, там, глумление, да, непонимание нашего образа жизни. Все в других масштабах, но повторяет ту библейскую историю. И вы знаете, что исторические источники часто бывают недостоверными. Часто там гибкие они в угоду какому-нибудь правительству, каким-либо обстоятельствам историю меняют. И поэтому наша вера утверждает, что Библия написана Богом, а не людьми, что Господь вложил те слова в Библию, которые надо пронести через столетия. И поэтому мы верим, что история Ноя записана верно. Итак, я хочу закончить на том, что вот подобно Ною, получив в наследие от Господа духовный мир, мы должны также быть послушными, также за все благодарить и также нести свет Божий людям. И благословит нас Господь получить обетованное Царство Небесное, которое внутри нас. И благословит нас Господь видеть и другие примеры из Писания, которые подчеркивают вот эти знания, которые подчеркивают вот эти наши ожидания и веру. Слава Богу! Аминь! Помолимся. Давайте помолимся.